Глава 7. Он в буквальном смысле провалился в сон, настолько был и морально, и физически измучен, и проспал, как убитый, целых 3 часа. Десмонд проснулся, когда вокруг уже сгущались сумерки, и поспешил к воротам, чтобы не оказаться запертым здесь на ночь. За воротами он, сбавив шаг, пустился в обратный путь, назад в Куэй, в жестокую реальность. Уже подходя к дому, Десмонд заметил патрулирующую под дверью миссис Малин, что, как он знал из горького опыта, ничего хорошего не сулило. Увидев Десмонда, она бросилась ему навстречу. «О, Господи, слава Богу, вы вернулись! Я тут чуть с ума не сошла, случилось такое, что страшно сказать!» Слегка отдышавшись, миссис Малин продолжила. «Не успели вы уйти, как пришла мадам. Прикатила на шикарной машине с шикарным мужчиной за рулем, она влетела в дом и очень скоро вышла обратно с багажом, потом опять вошла в дом, пробыв там уже подольше, и снова вышла еще с какими-то вещами и малышкой, завернутой в одеяло. Она свалила все в кучу в багажник, а что не поместилось, положила на сиденье. «Мадам, вы куда?» — отважилась спросить я. «В Ков, прямо в порт!» — крикнула она пьяным голосом. «И катись ты к черту, старая корга Малин, да и все остальные тоже!» Они нажали на гудок, да только их и видели. Миссис Малин снова замолчала, а потом тихо сказала. «Я зашла в дом, а там творилось такое, будто все адские фурии вырвались на волю!» Десмонд открыл дверь и вошел внутрь. В гостиной царил настоящий хаос. Стол перевернут, стулья опрокинуты, кухонная утварь и фарфор на полу. В спальне колыбелька лежала на боку, одеяло и простыни скинуты с кровати, его бесценные картинки в рамках, Благовещение фра Бартоломео и фотография покойной матери варварски сломаны и разбиты, вне всякого сомнения, об острый угол комода. Стекла разлетелись на мелкие осколки, рамки погнуты, а сами снимки порваны и восстановлению не подлежали. Бессильно опустившись на голый матрас, Десмонд молча обозревал картину разрушения, свидетельствовавшую о такой беспричинной ярости и ненависти, что у него больно сжалось сердце. Неожиданно его пронзила страшная мысль. Вскочив с кровати, Десмонд бросился в гостиную и распахнул дверцу шкафа. Его чемодан по-прежнему стоял там, но замок был сорван и болтался абсолютно бесполезный. Десмонд упал на колени и поднял крышку. Деньги исчезли. Все, до последней фунтовой банкноты. Клэр закончила так же, как и начала. Проявив чудовищный эгоизм и черную неблагодарность, она обобрала его до нитки. Десмонд словно окаменел от горя, и вошедшая в комнату миссис Малин застала его стоящим на коленях. «Вставайте, сэр», — ласково сказала она ему. «Я попрошу Джо прибраться здесь, и вы оглянуться не успеете, как будет полный порядок». Десмонд позволил ей поднять себя и усадить в кресло, которое она перевернула, поставив на место. Он так и остался сидеть, чувствуя горечь во рту и неприятный холодок под ложечкой. Бывший священник, уволенный с позором школьный учитель, а в кармане ровно 17 шиллингов и 9 пенсов, отделяющих его от голодной смерти. Мужской голос заставил его очнуться. «Не расстраивайтесь, сэр, я в 2 счета здесь приберусь». Это пришел Джо, который, засучив рукава, принялся за работу. Десмонд же апатично сидел в кресле, не в силах подняться. Но когда Джо закончил и комнаты приобрели первоначальный вид, Десмонд поманил Джо к себе. «Джо, большое тебе спасибо. Очень тебе признателен. Только не понимаю, почему вы с бабушкой со мной возитесь? Я не заслуживаю такого отношения». «Нет, заслуживаете, сэр. И кроме того, мы умеем помнить добро. Когда сначала умер мой отец, а потом и моя мать, ваш батюшка купил нам с бабулей дом, чтобы у нее была крыша над головой». Десмонд не знал, что сказать. Он никогда не переставал удивляться многочисленным достоинствам, популярности и благородству отца, но сейчас был по-настоящему потрясен. «Джо, Как бы мне хотелось дать тебе хоть что-нибудь и от себя лично, но сейчас я полный банкрот. Я так и знал, что она обдерет вас как липку, сэр. Мы, официанты, видим и слышим у себя в Хибе гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Мы сразу поняли, что она дрянь. Но коли ж так вышло, скажите, что вы собираетесь делать дальше? Я потерял все и оказался на самом дне. Откуда мне, похоже, не выбраться? «Полагаю, тут вы не правы, сэр», — воскликнул Джо и, поколебавшись, продолжил. «Вы забыли о своем особом даре. Я говорю о вашем чудесном голосе. Я читал об этом в Chronicle и думаю, что смогу найти для вас работу». Заметив сомнения в глазах Десмонда, Джо добавил. «В общем так, сэр, у нас в Хибе в обеденное время в ресторане буквально не протолкнуться, и мистер Мейли, управляющий, частенько приглашает артистов, чтобы те пели или играли на рояле для публики. Прошлой зимой у нас выступал даже скрипач Альберт Саммонс, так что, если позволите, я могу переговорить с мистером Мейли насчет ангажемента с вами». Десмонд не знал, что сказать. «Петь в пабе? Неужели он так низко пал? Уж лучше петь на улице. Хотя, почему бы и нет? Ему вдруг захотелось достичь самого дна. И вообще, все не так плохо. Ведь Хиберниан — первоклассный отель, который посещает цвет дублинского общества и многие известные люди. Но самое главное, ему позарез нужна была работа. И не только потому, что он был банкротом, но и потому, что ему хотелось убежать от проклятого одиночества, нависшего над ним черной тенью. «Джо, ты настоящий друг», — мрачно улыбнулся Десмонд. «Я пойду с тобой в отель, когда тебе будет удобно, и попытаюсь счастья с мистером Мейли». «Вы совершенно правы, сэр. Мистер Мейли замечательный человек и, мне кажется, сможет помочь в вашей беде», — сказал Джо и, немного подумав, спросил. «А не могли бы вы подойти завтра к 16:00? Оденьтесь поприличнее, словом, постарайтесь выглядеть как можно лучше». «Я обязательно приду», — протянув Джо руку, кивнул Десмонд. Когда Джо ушел, Десмонд бросил взгляд на часы. Почти 20:00. Он был так измучен, что ему хотелось только одного — поскорее лечь. Но он прекрасно понимал, что надо поесть, а потому впихнул в себя тарелку овсянки с молоком и яблоко из тех, что были доставлены раньше, а миссис Малин убрала в буфет. Затем он принял горячую ванну и лег в постель, наслаждаясь удивительным покоем и блаженной возможностью раскинуться на широкой кровати, лежать вот так в одиночестве, ждать, пока придет сон, и не бояться, что от тебя будут требовать выполнения супружеских обязанностей.